Нуэнен, 1885. Собираюсь написать серию мотивов из крестьянской жизни «Крестьяне у себя». Я не утверждаю, что природа, например, в Британии, в Катвике и в Боринаже, менее захватывающе, менее трагично, чем здесь. Это так. Но все же здесь города и деревни еще очень хороши. И раз я здесь, и раз я вижу неисчерпаемый источник мотивов крестьянской жизни, то дело идет только о том, чтобы схватить их и обработать. 1 мая хочу переехать. Несмотря на то, что я, разумеется, нахожусь в хороших отношениях с матерью и с сестрами, я все-таки чувствую, что так будет лучше. Навряд ли удастся на долгое время поддержать нашу совместную жизнь. Я отношу это не столько по их личному адресу и не к себе лично, сколько скорее насчет несовместимости между идеями людей, которые желают выдержать свой ранг, и идеями крестьянского художника, который вовсе об этом не думает. Когда я говорю, что я крестьянский художник, это так и есть на самом деле. И впоследствии это тебе станет еще яснее. Я чувствую себя здесь у себя. Недаром просидел я, размышляя столько вечеров, у котелка углекопов, торфяных рабочих, ткачей и крестьян. Просидел в раздумье, за исключением тех минут, когда во время работы у меня вообще не было времени для размышлений. Видя постоянно, во всякое время дня, жизнь крестьян, я так вошел в нее, что на самом деле ни о чем другом больше и думать не могу. Ты пишешь, что настроение публики, ее равнодушие к произведениям Милле, которые ты имел возможность наблюдать во время его выставки, не очень-то может ободрить художников и тех, кто должен продавать их вещи. С этим я должен согласиться. Сам Милле это чувствовал и знал, и при чтении Сен-Сие меня поразило одно выражение из того периода, когда Милле начинал жизненный путь. Оно запомнилось мне, правда, не в своей точной словесной форме, но в своем смысле, а именно. Это равнодушие было бы мне очень горько, если бы я чувствовал потребность в красивых башмаках или в барской жизни. Но поскольку я хожу в деревянных крестьянских башмаках, я справлюсь. Так и было. Так вот, чего я тоже не должен забывать, это дело идет о том, чтобы ходить в деревянных башмаках. Это значит быть довольным тем, в еде и питье, одежде и сне, чем довольствуются крестьяне. Таков был Милле. Он и для себя не желал ничего другого. И вот почему он в моих глазах указал, как человек художникам, путь, к которому, например, не ведут Израильс и Мауве, живущие довольно богато. Скажу еще, Милле – это старик Милле, то есть советчик и путеводитель для молодых художников. Большинство художников, какое мне известно, хотя знаю ее, конечно, немногих, было бы ему благодарно за это. Что касается меня самого, я с этим тоже согласен и думаю совершенно так же, как он сказал. Об этих словах Милле я потому говорю несколько пространнее, что ты как раз писал мне о том, что когда городские жители пишут крестьян, их фигуры, будь они хотя бы прекрасно написаны, все же невольно напоминают предместье Парижа. Такое же впечатление осталось и у меня. Хотя я считаю, что женщина, копающая картофель, лепажа, является в этом отношении исключением. Не зависит ли все это от того, что сами художники зачастую недостаточно глубоко уходят корнями в крестьянскую жизнь? Милле сказал как-то: «В искусстве надо жертвовать своей шкурой».